Эпилог. Саяра. Я сидела в беседке с Оливией. Мы пили чай с моими хлебобулочными шедеврами и наблюдали потрясающую картину. Шестеро разновозрастных детей тискали выводок мышезавров и пытались поймать какую-нибудь аристельку из кружившей над ними стайки. «Шадран, прекрати!» — вяло окликнула младшего сына королева. Тот мгновенно выпустил из рук мышку, которая радостно помчалась в поисках убежища, но вместо спасения попала в руки моей младшей годовалой дочки. «Пи-пи-пи!» — радостно заявила дочурка, тиская пушистую магическую зверушку. «Эола!» — возмутилась я. «Пи-пи-пи!» Малявочка и не подумала выпускать добычу. Я уже хотела встать и идти спасать бедное животное, как случилась командная работа. Одна из аристелек, рискуя перьями, уселась на плечо дочурки. Та выпустила мышезавра и попыталась поймать птичку, но обе удрали. Ребенок печально вздохнул и, плюхнувшись на попу, решил поделиться своим горюшком со всем миром. Пришлось вставать, брать на руки человечка, успокаивать и обещать, что она обязательно поймает всю пушисто-пернатую живность в доме, надо только подрасти. Эола хныкала, а потом вдруг резко замолчала и ткнула пальчиком куда-то в облака. Я присмотрелась и вынуждена была признать, это наш папа возвращался. Беркант сейчас помогал встать на крыло наследнику трона, первому из принцев, пробудившему дракона. Август очень горевал, что не может поучаствовать на этом этапе взросления сына, но его умная жена нашла какой-то поистине магический способ угомонить мужскую печаль. Мудрейшая женщина. Правда, была в этом и обратная сторона проблемы. Король теперь гонялся за королевой с требованием «Еще дочурку, смотри, какие бантики». Оливия не то чтобы была против, но куда столько. Собственно, малышовый бунт как раз и прервал наше размышление за и против еще дочурки. Вот и сейчас, прокравшись в беседку, его величество изволил пытаться приласкаться к королеве, а та шипела на него и отодвигалась. И когда ее величество добралась до самого края лавочки, отползая от собственного мужа, в мой любимый сад, бодро размахивая могучими крыльями и портя все мои уникальные посадки, приземлились два дракона. Один еще совсем маленький, неуклюжий и напоминающий только-только вылупившегося птенца Аристели, а второй — огромный дракон с чешуей цвета закаленной стали. Мы с Эолой подошли к Берканту, и малышка шлепнула ладошкой прямо по страшной чешуйчатой морде огромного дракона. «Моя отважная крошка», — подумала я с гордостью. «Мой сильный дракон», — подумала я с восторгом. «И моя такая прекрасная жизнь». Конец книги.